Прежде всего, я благодарю всех вас за то, что вы молились. И апостол Павел говорит, по вашим молитвам я дарован вам. Знаете, когда Яков Ильич пригласил вчера меня на служение, дети и вчера, и сегодня говорят, когда будут звать на сцену, не выходи. Тебе нельзя волноваться, не выходи. Я так вот думал, и думаю, лучше умереть на сцене, чем в больнице. Знаете, когда я был молодым, и когда я смотрел на людей, которым 60, я думал, ого, 60. Знаете, мне скоро будет 67, и не ого. Потому что дух наш бессмертный. Да. Но, знаете, в нашей такой суматохе иногда Бог говорит, остановись, рассмотри, расспроси, поразмысли. И вот такие остановки Бог делает в нашей жизни. Не так давно я узнал, где у меня сердце. А потом еще Бог показал в больнице на мониторе, как оно работает. Это интересно. Это чудеса Господни. Когда я гнял он так, я понимаете, что 67 лет этот мотор работает. И если бы мы вовремя масло меняли, может, и дольше бы работал. Ну, слава Богу за то, что сказал Кравчук, маем то, что маем. Знаете, вот рассуждая и размышляя, Бог дал мне возможность здесь быть в больнице, потом в Харькове, здесь на квартире. И я вспомнил, что этот год, 18-й, для меня юбилейный год. Не знаю, можно назвать его юбилейным. Обычно 50-й год юбилейный, да? В этом году 40 лет, как Бог меня нашел. В этой церкви Бог родил меня свыше. Эта церковь была еще на Карпатской, когда мне было 27 лет. Знаете, я пришел в тупик. Я так вот думаю, ну зачем я живу? Куда я иду? И зачем вообще все это? И в этот момент Дух Святой повел меня на собрание. И первый раз пришел я на собрание. Можно я немножко свидетельствую? Так. Да. Может, кто-то уже слышал, может, это. Первый раз, когда я пришел на собрание, знаете, только я переступил порог молитвенного дома, знаете, Дух Святой так начал надо мной работать, так, что я просто думаю, сейчас я буду плакать. И вот я сел на скамейку, я наклонился и все собрание промолился, чтобы не заплакать. Я не слышал проповедей, не слышал ничего. Я просто, и вы знаете, Бог отвечал на эту молитву, несмотря на то, что привел меня в церковь. Кончилось служение, я пошел домой. На вторую, это было 19 марта 1978 году. Скоро будет как раз 40 лет. На второе воскресенье. На второе воскресенье Дух Святой опять меня ведет в собрание. Я извиняюсь. И опять то же самое. Дух Святой. Вы понимаете, я опять наклонился и опять молюсь, Господи, только бы мне не заплакать. Мне было 27 лет. И думаю, если я заплачу, и люди увидят, что я плачу, я, ну, знаете, гордость, это, я больше не приду, наверное, сюда. И вот я плакал, то есть сижу, молюсь, все служение. Вот брат Степа объявлял за сборы. И во время пожертвования Бог меня спас. Заканчивается служение, объявили добровольные пожертвования, и я решил добровольно тоже дать. А деньги в пальто там на вешалке. И когда я пошел, чтобы дать эти деньги, на мое место кто-то сел. И представьте себе, все собрание сидит, а я один стою. А перед этим Сережа Пасько ехал со мной в трамвае и спросил, как меня зовут. Я говорю, Павел. Он говорит, был такой апостол Павел. Я думаю, знал бы ты, какой это апостол, ты бы говорить со мной не захотел. И в этот момент, когда я пошел взять деньги, чтобы дать, на мое место кто-то сел, я стою, и в это время призыв. Призыв к покаянию. И когда просто я почувствовал вот так вот, вы понимаете, что я стою и почувствовал, как со стороны хора сила. Такая сила Духа Святого меня прямо пронизала. Я руками лицо закрыл и начал плакать. Таким образом я покаялся. Знаете, Бог говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь. И вот я вот вспоминаю все это, вы знаете, это вот такие моменты. Я сразу же начал ревновать о Духе Святом. И знаете, сатана нанес мне такую мысль, что ну, вот, я поверю, что я прощен, когда только Бог крестит Духом Святым. Я начал просить, ревновать о духовном крещении. А сатана же опять, знаете, свою работу делает. 27 лет грешил, а теперь быстро так хочешь, чтобы Бог тебя простил и крестил Духом Святым. Ну и такая мысль была, что 27 лет грешил, 27 лет придется отхаживать мои грехи. И заявил я на крещение, и прошли подготовку к крещению. Николай Михайлович, тогда Козелько, вел эти занятия. И вот в субботу испытания, я прошел испытания, и он задал мне такой вопрос. Ты веришь, что Бог простил твои грехи? А я не верил, что Бог. Я положил в сердце, что если Бог крестит, тогда поверю. И думаю, скажу, что не верю, не допустят до крещения. Я говорю, верю. Хорошо, ты допущен, все. В субботу, воскресенье, крещение. Утром прихожу на служение. Мне говорят, тебя до крещения не допускают. Знаете, это такой удар был. Думаю, Господи, ну неужели меня и здесь не поняли? Знаете, ну это было для того, чтобы я возревновал о духовном крещении. И, знаете, Бог крестил Духом Святым. Знаете, Бог дал мне себя пережить так, что после того момента, когда Бог, вот, я начал понимать апостола Павла, что он говорит, не знаю, в теле ли, вне тела. Иоанн говорит, я был в духе в день воскресный. Знаете, Бог дал себя пережить. И в то время, атеистическое время, если бы атеисты со всего мира съехались и говорили, что тебя внушили, что Бога никакого нет, я имел эту встречу с Богом. Я пережил эту встречу, вы знаете, и это вот сопровождало меня на протяжении 40 лет. Когда я заболел, мне звонит в больницу, много звонков было, и звонит одна сестра, говорит, ну, брат Павлик, можешь и для себя треба пожити. А я говорю, а что значит для себя пожити? И я говорю, когда Дух Святой наполняет, да, что может быть больше, что может быть, ну это ни с чем не сравнимо, это и есть жизнь. Приехал Гриша, говорит, давай помолимся, помолились, Дух Святой наполнил, это такое блаженство. 27 лет, когда Бог крестил Духом Святым, я узнал, что такое счастье. Счастье в полном смысле этого слова, дорогие друзья. И на протяжении этих 40 лет я счастлив. Много проблем, знаете, много, и я не перестаю удивляться Божьим чудесам. Вы знаете, вот в городе они не так видны, как в нас, в деревне. Вы знаете, я слышал, один мальчик, которому было 7 лет, первый раз увидел корову, и он посмотрел на эту корову и говорит, какая большая собака. Знаете, у нас в стиле такие чудеса. Черная корова ест зеленую траву и дает белое молоко. Знаете, пчелы летают, и понимаете, вот корова съела траву и дала молоко, и это. А которая траву, которую не съели, она засохла, она затоит. Ну, это такие чудеса. Солнце восходит, солнце заходит. Вы знаете, ну, это вот трава растет, все зеленеет, все это все такие чудеса Господни, дорогие друзья. И вместе с Давидом мы можем говорить: дивные дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознает это. Если мы сознаем вот эти чудеса Господни, мы никогда не перестанем удивляться, дорогие друзья. Самое важное в нашей жизни – это спасение, это познать Бога. Остановитесь и познайте, что я Бог, дорогие друзья. Если мы однажды вкусим, как Он благ, мы никогда Его не оставим. Это будет сопровождать нашу всю жизнь. Знаете, и вот Иисус Христос, Он оставил небо. Он пришел, Он принял нашу плоть для того, чтобы избавить нас от страха смерти, через которую всю жизнь дьявол держит людей в рабстве. Вы знаете, вот находясь в больнице, я смотрю, сколько людей, и они без всякой надежды, их не надежда на врача и там на еще что-то, а наша надежда – Господь. И если Господь позовет, если Господь заберет, то мы вместе с апостолом Павлом скажем, что разрешиться и быть со Христом – это несравненно лучше. Спасибо еще раз за ваши молитвы. Спасибо за то, что вы есть, за то, что пусть Бог благословит, умножит вас. Вы знаете, вот, ну, я вот настолько благодарен Богу, что Бог вот открылся, что Бог спас. И знаете, мы живем в такое время. Вот я в детстве, отец брал меня, когда ехали на базар, 30 километров до базара, да, и ехали на конячке. Конякой ехали, представьте себе, вот, и люди делали что-то, и успевали, и что-то это. Сейчас же, представьте себе, как прогресс шагнул. Сейчас автомобили, ну, на спидометре 240, понимаете, и мы ничего не успеваем. И мы не успеваем, и мы это, понимаете, и вот нужно остановиться, чтобы посмотреть вокруг на вот эти чудеса Господни. Что вот, ну, это просто, ну пусть Бог благословит. Аминь.